Глава 26. Вас обоих нужно было подтолкнуть. Феликс. Поднимаясь по тропинке к небольшому коттеджу с террасой, я почувствовал, как у меня сжалось сердце. Я любил это место, теплая кухня, веселые люди, поджаренные горячие булочки, непринужденная обстановка, полная противоположность дому моей семьи. Мои вейзеры могли заставить кого угодно почувствовать себя одним из них. Я никогда не ощущал себя здесь гостем, за которого платят, или думал, что Хэтти просто моя няня. Они были семьей. Меня подташнивало. Что Хэтти теперь думает обо мне? Осознав, что стою столбом на тропинке, я потряс головой, чтобы прояснить мысли, прежде чем двинуться вперед к яркой синей двери. Постучав, я приготовился к встрече с разъяренной Хэтти, поэтому, когда дверь открыл слегка раздраженный Джимбо, один из барменов в барсучьей норе, я был озадачен. «А, мальчишка Моретти!» — сказал Джимбо, проводя рукой по щетине и оглядывая меня с головы до ног. «Ты чего пришел, парень? Надеюсь, не злишься из-за того, что я разорвал тогда твое фальшивое удостоверение?» «Но ты всегда обслуживал Майка». Брови Джимбо поползли вверх. «Ну да, Хэтти же не могла разорять мой бизнес, если ее парнишка у меня напьется, правда? А семью Моретти никто злить не хотел». «Это не...» Я остановился и глубоко вздохнул. «Зачем я ввязался в нелепый спор о том, почему мне не продавали спиртное в 15 лет, когда остальным мальчишкам все позволялось? Мне нужно было сосредоточиться на главной задаче. Из-за сильного стресса я становился таким же рассеянным, как Люси. Однако я не был гениальным писателем и потому не мог оправдать витание в облаках. Послушай, Джимбо, я здесь, чтобы увидеть Хэтти». «Бармен теперь что, стал ее парнем? Это было бы диковато». «Я надеялся, что у Хэтти вкус получше». В смысле, был полдень, а Джимбо стоял в одном халате и чесал яйца. Очаровательно. «Хэтти?» — он удивленно уставился на меня. «Хэтти здесь уже год как не живет, парень». Я удивленно моргнул. «Как? Я не понимаю». «Да дочка купила ей Мунрич. Хэтти была так довольна, очень радовалась. Да, дела-то шли плохо до того, как Люси отправила свою маму на пенсию. Хэтти в барсучей норе рассказала это всем, кто только готов был слушать. Казалось, что она вот-вот лопнет от гордости. Теперь бридж-клуб собирается у нее дома, а не у твоей мамы. Она, наверное, избегает твоего папашу-засранца. Не могу сказать, что виню ее. Никогда не был поклонником твоего старика». Мунрич был красивым большим коттеджем, памятником архитектуры второй категории. Это означает, что здание внесено в национальный список памятников архитектуры Великобритании как имеющее особый интерес. Здания этой категории подлежат защите и требуют одобрения местных властей для внесения любых изменений. И находился на окраине деревни. Хэтти часто говорила, как он ей нравится. «Там жил старик Тинсли». Я знал это, потому что Мунрич соседствовал с домом моих родителей. На самом деле он располагался между поместьем семьи Олли и нашим. При этом коттедж нельзя было увидеть из наших окон из-за величины обеих территорий. Я снова моргнул и отступил на шаг. Я чувствовал себя все глупее. Я-то как дурак. Все время считал, что Хэтти содержит свою неприспособленную к жизни мечтательницу дочь. А все было совершенно наоборот. Я что-то пробормотал в ответ Джимбо, повернулся и направился обратно к машине. В Мунриче появились новые ворота, гораздо более прочные, чем раньше, с большой табличкой «Закройте их за собой». Проехав вперед, я понял, почему. Две невероятно толстые свиньи неторопливо направились к моей машине, фыркая, как тучные осматики. Это были, наверное, самые уродливые существа, которых я когда-либо видел в жизни. Позади них из кустов появилась пара кур. У одной не хватало половины перьев, а другая хромала. Хэти рассказывала, что у нее было небольшое хозяйство. Она всегда несла в свой крошечный домик всех возможных беспризорных животных. Я подумал, что, получив столько места, она разошлась по полной. И улыбнулся впервые за несколько недель. Мой отец люто ненавидел животных, а Хэти не смогла бы удержать всех найденышей на своей территории. По крайней мере, я надеялся на это. Моя улыбка стала еще шире, когда по дорожке ко мне подбежала лама. Настроение у меня становилось все лучше и лучше. У старика Тинсли была всего пара собак, но даже они доводили моего отца до бешенства. А теперь лама стояла тут и смотрела на меня, обнажив зубы. Я закрыл окно. Не стоило ждать, пока в меня плюнут. Пара минут лама стояла у машины, пока свиньи не решили присоединиться к подруге и преградить мне путь. Одна из них взяла и разлеглась на дороге прямо перед бампером. Я решил сократить потери и выехал на грязное поле, чтобы объехать их, пусть и покрывая машину грязью. Мысленно я добавил в список ближайших дел покупку ленд-ровера. Я планировал проводить в Мунриче достаточно времени, когда Люси простит меня. Мне нужен был автомобиль, который бы справлялся с грязью и по которому не было бы видно, что его хозяин — столичный мажор. Майк окрестил меня так, когда впервые увидел мой Астрон Мартин с низкой посадкой. Как раз его-то я и уничтожал сейчас. К счастью, остальная часть подъездной дорожки была относительно свободна. Мне пришлось остановиться лишь для того, чтобы пропустить вперед несколько уток. Я сделал глубокий вдох, когда добрался до входной двери. Они покрасили ее в тот же цвет, что и в старом коттедже. По бокам от крыльца велись розы. Все здание выглядело как картинка из журнала «Сельская жизнь». Соломенная крыша, толстые каменные стены, участки с открытым кирпичом и балками. Это была полная противоположность дому моих родителей. Мой отец сделал все, что было в его силах, чтобы модернизировать их особняк, очень точно соблюдая правила, но иногда и полностью игнорируя их. И ему удалось превратить то, что когда-то было прекрасным старым поместьем, в огромное чудовище со стеклянным фасадом. Я постучал и стал ждать. Сердце у меня колотилось где-то в горле. Дверь открыла Хэти, одетая в тот же фартук, что и всегда, со следами муки на щеке и волосах цвета соли с перцем. В руках она держала скалку, и я приготовился к удару. Но когда шок прошел, ее взгляд потеплел, и Хэти сделала нечто совершенно неожиданное. Она уронила скалку и притянула меня к себе, чтобы крепко обнять. Для такой маленькой женщины она была на удивление сильной и могла легко сдвинуть меня с места. Я почувствовал, как у меня перехватило дыхание от волнения. Объятия Хэти были очень теплыми. «О, дорогой мой!» — сказала она. «Попал в переплет, да?» Она отстранилась, обхватив мое лицо руками, чтобы держать его на одном уровне со своим. «Ты всегда был немного тугодум. Ага. Что?» Она пару раз потрепала меня по щеке. «Я преподнесла тебе свою Люси на блюдечке. Вы двое всегда были созданы друг для друга. Мы с твоей мамой все обсудили и решили, что вас обоих нужно немного подтолкнуть». Глаза у меня округлились от удивления. «С моей мамой? Она же хочет, чтобы ты был счастлив, милый. Все эти легкомысленные женщины, с которыми ты встречался, тебе совсем не подходят. Пришло время положить этому конец. И моей Люси не нужен никто, кроме тебя. Никогда не был». Прежде чем я успел ее поправить, Хэти схватила меня за руку и потащила в дом. Как только мы вошли в коридор, раздался лай. К нам подбежали два огромных ретривера. Один из них запрыгнул мне на грудь и лизнул в лицо. Другой хотел проделать то же самое, но был уже слишком стар для таких кульбитов. «Это Сэм Уайс. Видишь ли, я по-прежнему оставляю выбор имени за Люси», — сказала Хэти. Честно говоря, мы не очень продвинулись в дрессировке. А Фродо ты знаешь. Немного повозившись с младшим псом, я опустился на колени у двери, чтобы погладить Фродо. Ему, наверное, уже 16? Спросил я, и мой голос был хриплым от волнения. «Привет, мой хороший!» Пробормотал я ему, почесывая за ушами, зная, как ему это нравилось. «Ты помнишь меня?» Он обнюхал меня, а потом долго лизал мне лицо, стуча хвостом по полу. Воспоминания о прогулках с Фродо и Майком нахлынули на меня. Люси обычно плелась позади. Я всегда заставлял Майка ждать ее, к его большому неудовольствию. У меня защемило в груди, когда я вспомнил старого пса Мейвезеров, Бильбо. И то, как я, 13-летний, искал утешения, зарывшись в его мохнатую шерсть, когда узнал, что отец отдал моего пса Бенджи в приют. За полгода до этого мы с мамой забрали его из центра спасения животных. Я сразу полюбил Бенджи, несмотря на его неопрятный вид. Я был в отчаянии, когда вернулся домой из школы-интерната и обнаружил, что он пропал. И оказался совершенно опустошен, когда узнал, что сделал отец. Мои глаза были красными и опухшими от слез, пока я шел к коттеджу Мейвезеров. Но я держался изо всех сил. К несчастью, Майк уехал в скаутский лагерь. Так что дома были только 8-летняя Люси с мамой. Хэтти бросила на меня всего один взгляд и сразу отвела на кухню, где я плюхнулся перед телевизором и зарылся лицом в густую шерсть Бильбо. Маленькая Люси вошла в комнату и, склонив голову на бок, уставилась на меня и свою собаку. «Тебе грустно?» «Есть немного, Шекспир», — сказал я скрипучим голосом, всклипнув пару раз, но не сумел не расплакаться снова. Люси присела с другой стороны от Бильбо, и ее маленькая ручка накрыла мою, лежащую у пса на шее. «Хочешь послушать историю?» — ласково спросила она. Я кивнул, и так мы и остались сидеть. Хэтти готовила ужин, а Люси рассказывала мне историю. Через час, хотя душевная боль от жестокости моего отца все еще не прошла, я, по крайней мере, почувствовал, что снова могу дышать. Как я мог забыть, какой доброй была Люси? Как я мог подумать, что она способна предать меня? «Пойдем, милый», — мягко сказала Хэтти. Я отогнал воспоминания, посмотрел на ее улыбающееся лицо, поднялся на ноги и последовал за ней. «Люси здесь?» — спросил я, когда мы вошли в большую, но все равно уютную кухню в деревенском стиле, отделанную старым деревом с глубокой раковиной, теплым полом и батареями кремового цвета. Уютный домашний интерьер. Опять же, полная противоположность дому моей семьи. «Да, Люси здесь. Не волнуйся. Она не заметила, как ты приехал. На ней специальные наушники. В них она ничего не слышит. Говорит, что ей нужно сосредоточиться, а то Гэндальф весь день орет». И тут где-то рядом как раз закукарекал петух. «Полагаю, это Гэндальф». «Да, у бедняги нервное расстройство. Он все время кричит. На самом деле это очень печальная история. Все куры его избегают. Твоя мама думает, что он неудовлетворен сексуально». «Что?» — пролепетал я. Размышлять о сексуальной жизни петухов было не в характере моей матери. Я откашлялся и потер затылок. «Это мама так сказала?» «О, да», — рассеянно ответила Хэтти. «Бьянка сейчас подавлена гораздо меньше». Я не хотел слушать подробности о матери и ее теориях касательно сексуальных и психологических проблем домашних птиц. К счастью, мысли Хэтти были заняты другим, и она не собиралась отвлекаться на Гэндальфа. «Да ломал ты дров!» — перешла она прямо к делу, впрочем, как всегда. «О чем ты только думал?» Я вздохнул, мои плечи опустились, и я сел на стул рядом с огромным потертым кухонным столом, проводя рукой по гладкой деревянной поверхности. Я грёбаный идиот. Хэтти потянулась за сине-белой полосатой банкой, открыла и протянула мне. У меня есть только купюры по 50. Она потрясла передо мной банкой и приподняла брови. Тогда лучше не произносите плохих слов, молодой человек. В любом случае, вы все еще должны мне 1 фунт 25 центов за прошлые 20 лет. У вас всегда был острый язык. Я вытащил бумажник и положил 50 фунтов в банку. Что ж, тогда нам лучше во всем разобраться, не так ли? Сказала Хэтти, как будто я был ребенком, который жаловался на сложное домашнее задание, а не взрослым мужчиной, разбившим сердце ее дочери. «Хочешь чашечку чая?» Для Хэтти это было отправной точкой в решении любого вопроса, сложного или пустякового. «С руками у Люси все уже гораздо лучше, и это хорошо». «А что с ними?» Я хмуро смотрел на Хэтти, пока она ставила чайник. Прежде чем ответить, она бросила на меня осторожный взгляд. «А ты не знал про руки?» Я покачал головой, и внутри у меня все сжалось от страха.